Глава 22. Елена. Свежая, в роскошном красном платье, я ждала Артура, как он и приказал. Я не сводила взгляда с пейзажа за окном, вяло размышляя о том, что же он придумал, в каком качестве я ему понадоблюсь. Кроме мыслей о горизонтальной плоскости, в голову ничего не приходило. Все полгода, что я провела с ним, он неустанно повторял, что любит меня. Но какая это любовь? Что он вообще знает о любви? Или для него это и есть высшее чувство? Знаю одно. Наши больные отношения стали еще большим сексуальным безумием. Он хотел меня чуть ли не постоянно, в последнее время добавляя в секс боль и принуждение. Он словно рвал меня когтями, подобно голодному зверю, и трахал, как в последний раз. Но этот последний раз все никак не наступал. Наш секс был все более безрассудным и сумасшедшим. Когда он погружался в меня, каждый раз возникало чувство, что умирает маленькая частичка моей души, которая когда-то была у меня, светлая, невинная и наивная. Теперь мне кажется, что внутри осталась лишь пустота, холодная, темная, похотливая и ненасытная. Такой меня сделал Артур Джанабаев, и я до конца жизни буду ненавидеть его за это. Ровно через 2 часа он пришел за мной. Когда он вошел, я медленно обернулась к нему. Его глаза маньяка заставили меня замереть. Внешне Артур был идеалом, невероятно красив и сексуален, но по своему опыту я знала, как никто другой, что внешность обманчива. Внутри него зияла самая настоящая тьма, гнилая, холодная и пугающая, монстр в обличии сексуального мужчины. Наверное, именно так и должен выглядеть дьявол. Замерла я сейчас не потому, что он, как всегда, был пугающе красив, а из-за того, как он на меня смотрел. Не как обычно. По-настоящему смотрел. И его взгляд заставил меня почувствовать себя уязвимой. Мне не нравилось это ощущение. Казалось, будто он видел меня насквозь. Видел то, что со мной сотворил. Я блуждала по нему взглядом. Он был одет в костюм без галстука, выглаженная рубашка и черный пиджак идеально сидели на нем. Черные брюки подчеркивали длину ног и крепкое телосложение. Как всегда, хорош. Надень на него мешковину, и Джанабаев все равно будет выглядеть, как на обложке журнала. Я впитывала его облик взглядом, от одежды до морщинок вокруг черных глаз и чувственных губ, которые совсем недавно меня ласкали. Вздрогнула от еще свежих воспоминаний. Стоит уже признаться себе, Артур стал для меня наркотиком. Звук его голоса вернул меня в реальность. «Лена», — произнес Артур, — «какая же ты у меня красавица. Никак не могу налюбоваться и насладиться тобой. Знаешь, девочка, кажется, мне любого времени, проведенного с тобой, будет мало. Всегда мало». От одних его слов в комнате повысился градус. Артур приблизился ко мне, и его губы скользнули по моей щеке, дразня и обещая. Запах его одеколона был терпким, тяжелым, но все равно приятным. Я подавила в себе желание коснуться его щеки, чтобы почувствовать щетину под пальцами. Нежная кожа в интимных местах до сих пор горела от соприкосновения с его жесткой щетиной. «Ты сказал, что я тебе понадоблюсь», — напомнила ему, стараясь не поддаваться его обаянию. «Да, я хочу, чтобы ты сделала выбор сама», — произнес он в ответ. Подняла на него озабоченный взгляд и спросила: «Какой выбор? О чем ты?» Взяв меня за руку, он вывел меня из спальни и сказал: «Это сюрприз, моя девочка». Спустившись, мы прошли в главную гостиную. Увидев то, что он мне приготовил, я застыла истуканом, не веря своим глазам. Сердце неистово забилось, болезненно пульсируя в висках. Ужас буквально парализовал меня, из губ сорвалось ни ругательство, ни дикий крик. С моих губ сорвался слабый писк. «Нет! Нет!» Меня охватил сильный жар. Почему стало так жарко? Зато руки у меня ледяные, и дышать тяжело. Господи, только не это! Этого не может быть! Перевела взгляд на Артура и проговорила одними губами: «Скажи, что это просто шутка». Пристально глядя в мои глаза, он довольно жестко сказал: «Нет, Лена, это не шутка. Через 3 дня ты станешь моей женой». Он дернул меня за руку и грубо подвел к 10 манекенам, которые были одеты в свадебные платья различных фасонов. Объединяло все наряды одно — белый цвет. Я задрожала всем телом и замотала головой. «Артур, я не могу! Не хочу!» Его губы перехватили мои слова, и он резко прижал меня к себе. Его язык сплелся с моим. Поцелуй, как всегда, вышел грубым, подавляющим, но и очень возбуждающим. Джанабаев умел целовать, как, впрочем, и трахать. Мое тело, зля меня, но радуя Артура, затрепетало от предвкушения. Пламя внутри начало разгораться, требуя отдаться страсти. Мои ладони охватили его лицо, ощущая жесткость щетины. Сердце сильно билось, и этот звук отдавался у меня в ушах. Я уже привыкла к тому, что стоило Артуру прикоснуться ко мне, внутри рождался голод, который мог утолить только он. Артур знал, как приручить мое тело, но он не смог привязать к себе мою душу, которую уже почти полностью поглотила его тьма. «Вот так, моя любимая», — произнес он очень тихо и сипло, прерывая поцелуй и слегка отстраняясь от меня. «Ты хочешь меня, как и я тебя, Лена. Я нужен тебе, и ты это знаешь. Поэтому выбирай платье. Все они твоего размера. Тебе подойдет любое. Но я решил сделать тебе подарок в виде выбора. А потом мы пойдем и отпразднуем желание соединить наши сердца. Сегодня приготовлены только твои любимые блюда. И я разрешаю тебе выпить бокал шампанского». Какая щедрость! Меня колотило от ярости, душевной боли и желания, которое вызвал во мне этот монстр своим поцелуем. Я прошла вдоль манекенов, игнорируя ту часть себя, которая стремилась потеряться в его объятиях. Особо не рассматривая платье, остановилась рядом с одним и сказала мертвым голосом: «Вот это». Артур коснулся моей руки и, вглядываясь в лицо, проговорил: «Хороший выбор. Я прикажу, чтобы к нему подготовили все остальное. Нижнее белье, туфли и украшения. Ты будешь бесподобна». Дернула из его руки свою ладонь. Сдерживая злые слезы, прошептала: «Ты ведь это заранее спланировала, верно? Ты бы ни за что не привез меня к родителям без страховки. Я ведь права? Я так все прекрасно придумано. Новобрачные, молодая счастливая семья, принимайте в гости, дорогие мама и папа. Только почему ты так долго ждал, Артур? Для чего тебе понадобились эти проклятые полгода? Чтобы вконец сломать меня?» Я не удержалась и залепила ему звонкую пощечину. Его голова дернулась в сторону, на лице залил отпечаток моей руки. Я хорошо его ударила. У меня самой ладонь горела, такой силой вышел удар. Артур медленно повернул ко мне голову и ласковым, но невероятно зловещим голосом произнес: «Все ждал, когда же ты проявишь свою страстную натуру. Когда же ты сорвешься? Но нет, ты была крепким орешком, моя сладкая девочка». Оскалился, схватив меня за руку выше локтя, притянул к себе и процедил: «Эти полгода я взял для себя, Лена. Я хотел понять, действительно ли ты достойна меня в роли мужа или годишься только для того, чтобы я разрабатывал твои дырки. И поверь, я убедился в своем выборе. Ты та женщина, с которой я проживу до самой смерти. Ты родишь мне детей, Лена. Родишь сильных сыновей и красивых дочерей. После свадьбы мы поедем к твоим родителям. Ты представишь меня им как мужчину, без которого не видишь смысла в своей жизни. Я знаю, что это так. А потом мы будем путешествовать. Я подарю тебе весь мир, моя любимая». «Лучше подари мне свободу», — прошептала глухо, больше не сдерживая слез. Он ослабил хватку и языком слезал мои слезинки с одной щеки, а потом с другой. Поцеловал мой лоб и насмешливо сказал: «Свобода — это всего лишь миф, Лена. Никто в этой жизни не свободен». Обнял меня за талию, потом спустился ниже и сжал ягодицы. «Пойдем, нас ждет торжество». «Ненавижу». За столом Артур произнес пафосный тост и в заключение надел мне на безымянный палец кольцо с крупным бриллиантом. «Моя любимая девочка, я так рад, что ты согласна стать моей женой». «Но ты ведь даже не спрашивал моего согласия. Ты, как всегда, просто взял, что захотел». «Елена, Я стояла у окна и лихорадочно думала о завтрашнем дне. Свадьба. Смешно. Мне казалось, что это розыгрыш, и Артур на самом деле не женится на мне. Но теперь я уже знала, что это не шутка, и завтра я стану Джанабаевой. В мою дверь негромко постучали, а потом повернулся ключ в замочной скважине, и дверь открылась. В комнату вошла Анна Петровна и поставила на столик возле окна кофейник, сливочник и чашку. С подчеркнутой вежливостью поинтересовалась, нужно ли мне что-нибудь еще, и, получив отрицательный ответ, ушла, не забыв, конечно, закрыть дверь на замок. Интересно, после свадьбы меня продолжат запирать, словно я пленница, или дадут свободу передвижения? Я ни в чем не была уверена. Представила на мгновение, что в таком положении проведу всю свою жизнь, и на меня накатила невероятная сила тоска. Включила свет в комнате и вернулась к окну, за которым открывался потрясающий вид, окутанный темнотой. Полная луна хорошо освещала суровый пейзаж, добавляя красоты и тайны. Как бы я сейчас хотела превратиться в птицу и улететь отсюда, далеко и высоко. Налила себе кофе и погрела руки, обхватив чашку. Вдохнула терпкий аромат и снова вернулась к виду из окна. Когда-то я любила солнечный свет, он наполнял радостью. Но теперь для меня все потеряло яркость и смысл. Теперь темнота стала для меня спасением, уютным, теплым и надежным. Мне казалось, что она хоть немного спасает меня от полного отчаяния. Свадьба. Чертова свадьба. Часто женщины выходят замуж по любви. Я тоже верила, что выйду за любимого мужчину, которому подарю свое сердце и душу, но вышло все так погано. Сделала глоток горячего кофе и прислонилась лбом к холодному оконному стеклу. «У тебя будет все, Лена, все, о чем только может мечтать женщина», — вчера сказал мне Артур. Он на самом деле считал, что я должна радоваться предстоящему событию, и я понимала, что этого человека мне никак не переубедить, не доказать, что я не люблю его и никогда не полюблю, что бракосочетание с ним для меня сродни концу света. Артур отменил противозачаточные уколы. Он реально хочет детей. А мне страшно становится от одной только мысли, какой ребенок родится у меня. Неужели малыш будет таким же, как его отец? Но даже если он родится психически здоровым и нормальным, Артур очень быстро это исправит. Господи, не допусти этого события. Артур Джанабаев — последний человек, от которого я бы хотела забеременеть и родить. У меня будет все, кроме самого главного, — ответила тогда я. «Скажи, Лена, чего тебе не хватает, и это у тебя тут же появится?» Он улыбнулся хитро, думая, что это что-то материальное. «Счастье, Артур. Я не буду счастливой с тобой. Никогда». Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что Артур мой ответ не понравился. Плевать. Это не я себя похитила и держала полгода на привязи, как собаку, и не я себя насиловала. И уж точно не я предложила свадьбу. Допила кофе и легла в кровать. Проворочилась всю ночь. Мысли не давали покоя. Фантазия разыгралась, и я представляла себе самые страшные ужасы будущей семейной жизни с Артуром и детьми. И уснула я под утро. Думаю, не нужно говорить, что когда меня пришли будить и готовить к церемонии, я была уставшей, злой и всем недовольной. Елена. Платье было великолепным, и на мне сидело как влитое. Артур и правда угадал с размером. Я посмотрел на себя в зеркало и без особых эмоций отметил, что действительно в этом платье красиво. Струящийся шифон, облегающий лиф и спущенные короткие рукава создавали идеальный образ нежной и хрупкой нимфы. Волосы мне собрали и заплели в сложную косу. Идеальный макияж подчеркивал глаза и делал образ еще более нежным. Все в моем облике, начиная от нежного белья и заканчивая серебряной шпилькой в волосах, было идеальным. Все, кроме давно потухшего и равнодушного взгляда. Я смотрел на себя в зеркало и видел в отражении красивую девушку, которая выглядела как живая, но по факту превратилась в куклу. Мне дали в руки свадебный букет, почему-то состоявший из роз ярко-алого цвета. С белым платьем слишком контрастно, будто цветы облили кровью. Впрочем, символ идеально подходил к сегодняшнему дню. Не помню, кто и как, но меня вывели из комнаты и проводили в главную гостиную, где все было оформлено для проведения свадебной церемонии. Чуть не рассмеялась, когда поняла, что гостей нет и не будет, а свидетелями выступит ненавистная мне Анна Петровна и тупорылый громила-охранник по имени Аркадий Викторович. Но было в этом маскараде еще одно действующее лицо — регистратор брака. Мужчина. И на первый взгляд это был порядочный человек. В животе все перевернулось от внезапного волнения. Это ведь мой шанс. Я могу сказать, что меня насильно тут держат и насильно выдают замуж. Да-да-да. Сжала в руках букет из алых роз, стараясь не выдать волнения. Хотя нечего бояться, все равно мое волнение спишут на предсвадебную лихорадку. А потом я увидела Артура. Он смотрел на меня и улыбался. И казалось, что он по-настоящему счастлив. Артур стоял передо мной невероятно красивый. Руки спокойно опущены вдоль тела, широкие плечи развернуты, сильный торс упрятан в безупречный белый костюм с красной бутоньеркой. Он удовлетворенно улыбался и смотрел на меня так, словно я была самой прекрасной женщиной в мире. В гостиной было очень светло, но мне казалось, что я тону в темноте. Особенно это чувствовалось, когда я смотрела в его опасные черные глаза. «Ты прекрасна, любовь моя», — произнес Джанабаев, беря меня за ледяную ладонь. Я нервно улыбнулась, не в силах ответить. Перевела взгляд на человека, который должен был зарегистрировать наш брак, и решила дождаться его вопроса, по доброй ли воле выхожу замуж за Джанабаева. И тогда Артура ждет сюрприз. Я не скажу «да». Ни за что. Никогда. И пусть только попробует меня заставить. Если начнет снова шантажировать родителями, то я напомню ему условия сделки. Он ни слова не говорил о свадьбе. Я всей душой надеялась, что сумею расстроить это бредовое событие. Внутри у меня уже был правильный ответ. Когда начали звучать слова о том, какой это прекрасный день и прочее бла-бла-бла, находясь в нервном напряжении, я едва не захохотала. Этот день не был прекрасным. Он был нелепым, абсурдным. «Обещаете ли вы, Артур Маркович, любить свою невесту в радости и горе, бедности и богатстве, болезни и здравии? Обещаете ли вы хранить верность и оберегать любимую женщину от житейских бурь?» «Да», — был ответ Артура. «Берете ли вы, Артур Маркович, добровольно и с чистым сердцем в законные жены Елену Анатольевну?» «Да». «Настала моя очередь. Обещаете ли вы, Елена Анатольевна, любить своего жениха в радости и в горе, бедности и богатстве, болезни и здравии? Обещаете ли вы хранить верность и оберегать любимого мужчину от житейских бурь?» «Нет!» — воскликнула совсем отчаянием и тут же затараторила. «Меня держат здесь в неволе, насильно, и замуж за него я не хочу. Он настоящий псих. Помогите мне! Молю вас!» «Артур!» схватил меня за плечи и тряхнул так, что громко щелкнули зубы. Чуть язык себе не откусила. «Лена!» — рявкнул он. «Прекрати!» «Артур Маркович?» — невозмутимо обратился к нему регистратор. «Может, стоит просто продолжить? Не обязательно ждать ответа невесты». «Что?» Во все глаза уставился на этого человека, не веря своим ушам. «Куплен. Он тоже куплен, как и все остальные». «Какая же я наивная дура!» «Она согласна. Продолжайте», — распорядился Артур. А сам снова взял меня за руку и сжал с такой силой, что у меня из глаз брызнули слезы. И я не сразу поняла, что монотонно повторяю про себя «нет, нет, нет, нет». По добровольному и взаимному согласию, выраженному перед лицом свидетелей, брак регистрируется. «Прошу вас скрепить союз двух любящих людей своими подписями». Я сопротивлялась и не собиралась ставить свою подпись, продолжая твердить «нет». Но он схватил меня за горло одной рукой и сжал так, что я захрипела от нехватки кислорода, и мне в губы процедил. «Немедленно подписывай, Лена, иначе ты не только не увидишь своих родителей, но даже не узнаешь, где их могилы». Он резко отпустил меня и протянул мне дорогую ручку. «Какая же ты тварь! Ненавижу тебя!» Прошипела ему в лицо и, с яростью выхватив из его пальцев ручку, поставила свою подпись. «Теперь вы можете обменяться обручальными кольцами. Наденьте их друг другу раз и навсегда!» Торжественно и невозмутимо объявил регистратор. Я засмеялась, не став сдерживать эмоции и скрывать отношение к происходящему. Джанабаев сначала снял с моего пальца помолвочное кольцо, потом надел на него обручальное и вернул на место первое с бриллиантом. Потом молча надел себе сам свое кольцо и сказал: «Завершай». «На основании записи, скрепленной вашими подписями и в соответствии с семейным кодексом, ваш брак успешно зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. И поздравляю вас с рождением новой семьи. Можете поцеловаться». Грубый и совсем не романтичный поцелуй в конце церемонии был встречен громкими аплодисментами двух ненавистных мне свидетелей. «Теперь ты моя по закону», — произнес Артур злым, очень злым голосом.